Глава 4. «Это что?» — выкладываю перед Володей на столешницу у раковины найденный смартфон. «Это?» — опускает он взгляд на гаджет и берет полотенце в руки. «Рабочий телефон», — отвечает спокойно, промакивая лицо. «Первый раз слышу о существовании такого. Ну, я стараюсь не тащить работу домой». Хотя бы насчет этого Володя не лжет, потому что он всегда старается работать в офисе, оставляя всю работу там, а дома только отдыхает. «И давно у тебя рабочий телефон?» Поражаясь тому, как ловко он находит объяснение, казалось бы, прямым доказательством его неверности. «Хм», — вешает он полотенце на крючок. «Похоже, что с тех пор, как появились смартфоны», — усмехается. «Боже», — отворачиваюсь, стараясь прийти в себя. «Неужели я была настолько невнимательной женой, что ни разу за столько лет не заметила у мужа, помимо основного телефона, запасной? Ведь не могли мы столько лет ездить в одном автомобиле, а его рабочий гаджет ни разу не подал признаков жизни. Ну, бред же!» «Ты что, Лёль, думала, у меня телефон для связи с любовницей?» — хохочет муж, а мне вот совершенно не до смеха. Потому что я в очередной раз чувствую себя полной дурой не от того, что надумала себе разного, нет. За минувшие сутки я прошла все стадии осознания того факта, что муж мне не верен. Я дура именно потому, что он меня такой считает. И я, по всей видимости, годами позволяла себя считать такой. «Что ж, Вова, поезжай спокойно», — улыбаюсь мужу, а сама думаю о том, что у меня в распоряжении будет достаточно времени, чтобы собрать его манатки и выставить на улицу. «Ты, главное, не дури, Лёль!» Он снова приобнимает меня за талию. А мне хочется поморщиться, потому что прямо сейчас мне отвратительно его прикосновение. Ведь еще пару часов назад он, похоже, обнимал другую. «Разве я была в подобном замечена?» Смотрю ему прямо в глаза. «Нет», — довольно улыбается супруг, — «за это я тебя и полюбил». Приближает лицо к моему, собираясь поцеловать, но я уворачиваюсь. Его губы мажут мне по скуле. «Прости, голова болит. Я почти не спала». «Тогда у тебя будет прекрасная возможность отоспаться». «После больницы». «Слушай, Лёль, ну ты ведь не должна туда ездить каждый день, правильно? Там и без тебя вечно толпятся люди». «Я езжу туда прежде всего ради дочери и отца своей будущей внучки. Если его ложь вызвала у меня лишь горькое разочарование, то подобное отношение к нашей общей беде вызывает вспышку злости». «Но...» «Хватит. Не смей больше ничего говорить. Достаточно того, что в момент, когда дочке была нужна поддержка, ты убедил меня в том, что нужно уговорить ее помириться с мужем. Ведь то было досадной пьяной случайностью, о которой Матвей жалел. Но я не повторю свою ошибку вновь». Сверлю его взглядом, под которым он хмурится. «Она — единственное ценное, что есть у меня в жизни. И больше я не предам своего ребенка по твоей указке». «Оль, я не это хотел сказать», — мрачнеет муж. «Поезжай уже». Ухожу в комнату, не желая видеть его больше. Ложусь на постели, отворачиваясь от входа, делая вид, что сплю. В голове кружат мысли, они жалят и жалят, не давая расслабиться. И только после того, как Вова заглядывает в спальню перед своим отъездом, я наконец-то облегченно выдыхаю. Вот и все. Поднимаюсь на ноги, собираясь выгрести его вещи, но затем представляю его лицо и задумываюсь над тем, чем я объясню свое спонтанное решение. Ведь если я брошу ему в лицо обвинение в измене, он покрутит пальцем у виска, сказав, что дал мне объяснение. И во время бракоразводного процесса может использовать это против меня. Нет, так дело не пойдет. Мне нужны доказательства. Неоспоримые. Такие, которые, получив в лицо, он не сможет больше придумать правдоподобные байки. Думаю о том, чтобы нанять частного детектива. И, решив, что это самый действенный метод, звоню по объявлению в одну из контор и договариваюсь о встрече сразу после визита в больницу. «Здравствуйте!» Прохожу я в кабинет мужчины средних лет. Под прицелом его пристального проницательного взора хочется спрятаться. Он ничего не говорит мне, и я уже думаю, что обратиться к нему было не такой уж и хорошей идеей. Но затем он произносит то, что повергает меня в шок. «А я знаю вас», — говорит мужчина. «Что?» — удивленно смотрю я. «Мне вас заказывали».